Пар. В театре было темно. Освещена была только сцена, где шла репетиция. В партере маленькими группами темнелись актеры, ожидающие своей очереди. Они еле различали друг друга, говорили шепотом и ежились в своих надетых в накидку шубах. Гранд-кокет Арвидова щурила сонные глаза, зевала, переспрашивала и забывала отвечать. Она легла в 9 часов утра, а в 10 ее уже подняли. Под рукой Арвидовой, между ее локтем и муфтой, блестели и гасли 2 близко посаженные круглые пуговицы. «Ага, и тяпка с вами», — спросил актер Мураков и погладил пальцем между круглыми пуговицами. Там оказалась мягкая шелковистая шерсть, и холодный влажный носик ткнул актера в руку. «Тяпочка, тяпочка, репетировать пришла?» «Невозможно ее дома оставлять. Визжит без меня целый день и не ест ничего». «А уж вам жалко. Какое нежное сердце! Столько народу погубило, а собачонку жаль». «Боюсь, что околеет». «Ну и околеет. Невелика беда. Муки ада для нее не существуют. У нее вместо души пар. Пуф! И готово». «Лучше я ее продам», — деловито заметила Арвидова. «Эта порода дорогая. Чего же ей пропадать?» Собачка забеспокоилась, тихо пискнула и спрятала голову за спиной актрисы. «Арвидова, на сцену!» – зычно рявкнул помощник режиссера. Арвидова вскочила, запахнула шубку и пошла по мосткам, перекинутым через пустой оркестр. За ней, у самых ее ног, катился, чуть позвякивая крошечными бубенчиками, темный клубочек. «Вы входите, простирая руки к Жозефу. Ну?» Арвидова вытянула руки и шагнула вперед. «Не так, не так!» – остановил режиссер. «Ведь вы же умоляете его! Значит, больше движения! Рвитесь вперед! Еще раз сначала!» Арвидова вернулась на прежнее место, снова вытянула руки и сделала вперед 2 шага. Тихо позвякивая, собачка вернулась вместе с нею и вместе снова выбежала. «Лицо! Лицо! Оберните же лицо к тому, с кем вы говорите!» «Нельзя же смотреть в партер, когда вас сейчас любовник резать будет! Ну-с!» «Жозеф, я не виновата!» – загудела из суфлерской будки голова в вышитой ермолке. «Жозеф, я не виновата!» – тоном обиженной институтки повторяла Арвидова, и в тоске заметалась собачка у ее ног. Драма развертывалась. Сонная, ленивая героиня медленно поворачивала лицо, похожее на телячью котлету, которой фантазия повара придала форму красивого женского лица. «Шевелитесь, Арвидова, шевелитесь! Вы догадываетесь о ловушке! Сердитесь же, черт возьми!» «Я знаю, на что вы способны», — гудит суфлер. «Я знаю, на что вы подобны». «Способны». «На что вы способны?» Невозмутимо поправляется Арвидова и топает ногой. «Я ненавижу вас!» «Рррр!» Поднялась шерсть на спине тяпки. «Рррр!» Она вся насторожилась и следила за каждым шагом своей госпожи. «Что теперь будет со мной?» Воскликнула при помощи суфлера Арвидова и, бросившись в кресло, зарыдала. Тяпка вся дрожала и тихо, чуть слышно, повизгивала. Она плакала тоже. «Нет, не то!» – остановил режиссер. «Разве так рыдают? Вздрагивайте плечами! Вот так, вот так, вот так!» Арвидова подняла свое сонное лицо, бросилась снова в кресло и снова зарыдала. И тихо, не переставая, визжала собачка. «Довольно этих сцен!» – заорал, перекрикивая суфлера, что было довольно трудно, актер Затаканов. И, бросившись к рыдавшей, стал бешено трясти ее за плечи. «Рррр!» – зарычала тяпка. «Ты убьешь меня!» – вскрикнула Арвидова. Тяпка, маленькая, всклокоченная, нелепая, как обезумевшая от ужаса коричневая шерстяная рукавица, бросилась громким отчаянным визгом на Затаканова, подпрыгнула, упала и вдруг вцепилась крошечными своими зубками в башмак актера. Вошедший в роль Затаканов не прервал свои реплики и только легнул ногой. Собачка отлетела далеко и, стукнувшись мордой о край суфлерской будки, пролежала несколько мгновений ошеломленная. Поднялась медленно, постояла, опустив голову. Между тем Арвидова уже поднялась во весь рост и, упав в объятия актера Затаканова, вопила. «Так ты меня любишь, Жозеф! О, счастье! Ты любишь!» И она обнимала Затаканова и целовала его мимо уха прямо в воздух и смеялась неудавшимся ей счастливым смехом. Тяпка на минутку оторопела и вдруг поняла и, тихо взвизгнув, кинулась к обнимающейся парочке. Она, видимо, отшибла бок, потому что хромала обеими левыми лапами, но тем не менее прыгала вокруг и лаяла коротким счастливым лаем и так сильно виляла хвостом, что даже все тело у нее вихлялось из стороны в сторону. Своим безумным энтузиазмом, своей восторженной, бьющей через край радостью, она дала все, чего не хватало главной героине. И так как участвовала в картине сама, то общее впечатление получилось то, какого требовал режиссер. «Ничего», — сказал он автору, — «можно не отнимать роль у Арвидовой. Она с ней, пожалуй, справится. Последнюю сценку она провела даже с Огоньком. Удивляюсь, но должен признать, что она может иногда сыграть с душой». Арвидова пообедала в ресторане с поручиком Барским. Тяпка оставалась дома, прыгала на подоконник, слушала, шевеля ушами, шумы и шорохи, обнюхивала порог и визжала. Вернувшись, Арвидова бросила Тяпке шоколадинку, которую Тяпка взяла из вежливости и потихоньку засунула под диван. Она не ела шоколада. Арвидова легла отдохнуть до спектакля и быстро заснула. Тупое лицо ее с приоткрытым ртом, казалось, внимательно прислушивалось и удивлялась собственному храпу. На ковре у дивана свернулась колечком Тяпка. Она долго укладывалась, кружилась на месте, у нее болел бок. Потом уснула и вздрагивала во сне и тихо, сдавленно лаяла одним горлом, переживая снова и вечно все муки любви, нечеловеческой, преданной, робкой и самозабвенной.